На данный момент Саски попросила меня показать, как именно я создаю собственное пространство. Ей хотелось, чтобы я создал перед ней водопад, что будет иметь красивое, глубокое и чистое озеро. Я как-то слышал такое утверждение от научного отдела этого мира, что любое живое или неживое существо в этом мире состоит из атомов. Аспект доминирования позволяет мне черпать силы из бесконечного и постоянно растущей в своем размере Вселенной и с помощью этой силы в буквальном смысле создавать все, что я желаю. Когда достаточно выставить ладонь с линиями электричества на ту или иную точку и из пространственного искажения появлялась та или иная стихия, которая принимала ту или иную форму. Данная способность пусть и выглядела крайне просто, но на деле меня раздражало обращаться к ней по таким пустякам. Я не создатель, я разрушитель. Несмотря на то, что я изменился, то это вовсе не означает, что я люблю издеваться над окружением посредством искажения, создания и установления своего видения окружения. Вещи должны оставаться такими, какие они есть. Просто со стороны я вижу себя ребенком, который играется в песочнице, что желает построить своими руками песочный замок или мост для муравьев. Единственное достойное и приемлемое исключение является именно создание во имя будущего и процветания своего личного общества. Да, это эгоистично, но кто сказал, что жизнь должна быть для всех легкой, и что я должен исполнять роль существа, который должен давать людям то, что они желают? Люди в первую очередь должны сами понимать и учиться получать то, что им нужно. Саски была первым представителем этой планеты, которой была оказана эта услуга, но я ни за что не буду раскрывать или делиться этими знаниями со своей деревней. Сама перспектива создать из ничего практически что угодно может вскружить голову даже самым духовно подготовленным и наученным жизненным опытом людям. Самый простой пример можно привести с дорогими ресурсами, а это прямой путь к проблемам с политиками и всемирной экономикой, которая может попасть в этап полного денежного развала. Когда ресурсы становятся слишком доступными, то ценность ресурсов у других селений становится ничтожно малым. Ну а когда эти селения узнают о причине всего этого, то что им остается? Правильно, исправить это посредством диверсии или полноценной войны. Визуальное представление, создание, корректировка. Обычного человека может запросто впечатлить зрелище внезапно растущей возвышенности, манипулирование погодой в небе для создания нескольких туч, которые безостановочно высвобождают дождь, а после как из этой возвышенности прямой линией каскадом стекала волна воды, создающая глубокое озеро. В качестве естественности создавал растущие из этой возвышенности ветви деревьев, заполненные листьями, и правильные углубления, рассечения и углы. Мелочи, но я ощутил какое-то чуждое ощущение необходимости корректирования для завершения полной картины. Создал берег из песка и камней, отчего это напоминало приятное место для отдыха. Ты словно художник. Сам не замечаешь, как элегантно и красиво проводишь ладонями и искажаешь само существование. Для меня это простая рутина или необходимая работа, но не любимое хобби или занятие. Если кто-то помимо тебя попросил бы меня сделать это, то я бы ни за что этого не сделал, так как не вижу в этом смысла. Я понимаю, созидать сложнее и труднее, разрушать легче и проще, куда более увлекательнее, приятнее и комфортнее для тебя. Будущее намерение предсказать было несложно. Ей хотелось иметь приятную окружающую атмосферу природы, и я ей это предоставил. Основная и главная причина, для чего ей все это было нужно, заключалась в одной сложной, но в то же время простой вещи. Саски хотела понять, что такое свобода. Ей не хотелось, чтобы никого не было рядом, не было никаких потусторонних звуков или факторов, которые могут отвлечь нас от нашего времяпровождения. Именно по этой причине в этом ритуале мы с самого начала уже не имели такую вещь, как одежда. Мы в буквальном смысле стояли перед друг другом полностью обнаженные. Хе-хе, все еще на полголовы ниже меня ростом. Моя ладонь коснулась ее щеки, а вторая ладонь заправила непослушный локон длинных волос за ухо. На ее лице такое приятное выражение покоя и не менее теплая и нежная слабая улыбка. В этой немой сцене я ощущал, как Саски за это время будто желала, чтобы этот момент остался в ее памяти. Я как никто другой знаю, что из-за своей жажды познания и жажды силы она потеряла частичку самого себя, но переродилась и стала чем-то большим. Данная особа уже не была простой девочкой, шиноби или воительницей. Я более не мог называть ее этими именами. Во время нашего последнего сражения, и все это время я ощущаю, что этот человек в действительности смог достичь своей цели. Такое невероятное чувство гордости и уважения в моем сердце невольно вызывало возбуждение и вожделение. Словно я впервые влюбился и ощущал те самые бабочки в животе. Такое чувство, что я был очарован и полностью в ее власти. Я помню, что такое было лишь единожды в моей жизни. С моей, Сив, я сделал первый шаг. Чувственный, нежный и медленный поцелуй. Мы заключили друг друга в плотные, теплые и приятные объятия. Каждая секунда будто была дорога для нас. Как приятная, теплая и влажная игра языков становилась все более активной, агрессивной и грязной. Не было стыда, совести или волнения, а лишь полное принятие наших взаимных чувств и желаний. Всего лишь от обычного поцелуя мой член наливается кровью и ровной линией своим кончиком указывает ей кубики пресса. Соски ощущает это и с закрытыми глазами от возбуждения высвобождает тяжелое, урывочное и учащенное дыхание. Я ощущаю, как по моим ногам стекают теплые и влажные выделения соски, исходящие от ее киски. Похоже, такая простая и легкая игра ее ужасно и невероятно возбуждала. А возможно, это было связано с осознанием настоящего занятия любовью. Не просто фальшивый образ или иллюзия, которую она могла создать в прошлый раз за счет теневого клонирования Эхинге. В этот раз это была реальность, и она ни за что не променяет настоящего меня на какую-то иллюзию или приятный сон. Как и я, Саски принимает реальность и принимает меня со всеми моими недостатками. Ей не хочется иметь идеальный мир и идеального меня. Наша боль, скорбь, сожаления и недостатки делают этот мир настоящим, прекрасным и невероятным. Все этом мире взаимосвязано, и она приняла это. Если бы она этого не приняла, то весь этот мир был бы скучным, предсказуемым и не особо интересным местом. Ее ладонь проводит приятную, возбуждающую и в то же время опасную черту. В жесте когтей вызывает на моей груди тонкие красные линии царапин. Игнорирует мою внешнюю защиту так, будто ее и вовсе не существует. Мы разрываем наш поцелуй. Ты ощущаешься, пытался я подобрать правильное слово, но меня быстро опередили. Опасный, на ее устах такая превосходящая, наглая и вызывающая усмешка. Ей нравилось ощущать себя важной, сильной и достойной. Я ощущал какое-то забавное чувство дежавю. Правда, в прошлый раз Саски тоже желала озвучить очевидные факты, и я прервал ее своим признанием. Есть идея, подыграй мне. В следующую секунду она принимает одну довольно необычную позу. В легком прыжке забралась на коленях на мои плечи, создает крученый кульбит, падает вверх тормашками прямо напротив моего напряженного полового органа, опираясь руками о мои колени. Когда как ее милая киска с плотными губками расположилась прямо перед моим лицом, мне ничего не оставалось, как поудобнее перехватить ее за ноги у моей шеи и приняться за дело. Похоже, Саски видела будущий сценарий, и ей не хотелось выбирать, будет ли она играть со мной или я с ней. Вроде есть поза 69, но похоже, она либо не знала о ней, либо, что наиболее вероятнее, хотела быть более оригинальной. Я ощущаю, как ее язычок провел возбуждающую линию по моему кончику и как она смело погружает в свой влажный ротик мой член. Медленно раскачивается, синхронно в такт своим движением с наслаждением мычит и откровенно шумно вздыхает. Использует свою слюну как смазку для скольжения почти по всей длине основания. Такая блаженная пытка ощущать, как она втягивает воздух со слюнями в себя для более развратного и приятного орального акта. Я же в свою очередь с закрытыми глазами зарылся лицом в ее влажные губки. Поигрывал своим языком по ее плоти. Проникал, играючи слизывал и поглощал влажный сок. Саски раскрывает свои ноги в разные стороны прямой линии шпагата, демонстрируя свою гибкость и идеальный рельеф ног. В конце концов, словно откусывая мучную булку, погружаю в щелку полностью свою ротовую полость и откровенно пожираю ее, игнорируя выходящие наружу выделения. Создает кольцо своими ногами вокруг моей головы. В дрожащей панике кончики пальцев ступней ног сжимаются и разжимаются от осознания своей близости. Мы не противимся друг другу. Практически одновременно кончаем, и оба не способны были сдержать выходящие наружу выделения. Простая проба, игра и не более этого. Никто не беспокоится от осознания невыполнения невозможной задачи. Да и слишком извращенно это. Не пропустите капли выделения от оргазма своего партнера. Достаточно простого признания. Быстро привели себя в порядок и устраняем последствия первого раунда. Для более комфортного и удобного основного занятия из пространственного кармана достал обычную белую прямоугольную ткань для покрытия песочной поверхности. Саски уже ложится на спину и создает приглашающую позу. Во взгляде ничего, кроме волнения и предвкушения. Не моргает, наблюдает и будто не верит в происходящее. Я специально растягивал удовольствие и проникал крайне медленно, спокойно и непринужденно. Мое положение напоминало стойку хищника над своей добычей, а мои ладони медленно соединились с ее ладонями и будто закрыли единственный выход из ее положения. Когда как на самом деле это была мера предосторожности от чересчур непредсказуемой реакции на исполнение заветного желания спустя неопределенное количество времени. Ах, она шокированно высвобождает наружу удивленный вздох. Каждая клеточка ее тела сковывает, сжимает и покрывает влажной пленкой. Я буквально видел и ощущал, как все ее тело покрылось приятными мурашками. Не может сдержать неконтролируемый, сильный и грязный влажный оргазм, когда я смог полностью погрузиться в нее. Выражение шока и урывочного тяжелого дыхания не изменилось, а взгляд смотрел куда-то вперед, сквозь меня. Ох, Ками, вырвалось из ее уст слова, которые вызвали у меня усмешку. Такое волнение, шок и отсутствие веры. Ей как будто кажется, что это сон или иллюзия и что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Хаммм, а ведь это местное слово означает Бог, и его тоже можно соотнести и ко мне, разве нет? Добрая усмешка сама собой вышла из меня. Да, я здесь, Саски. Быстро очнулась от этого шокового состояния. Выражение резко исказилось, злобно нахмурилось, а губы растянулись в кривой улыбке. Не смей жалеть меня, Наруто. Признаю, я на некоторое время потеряла чувство реальности, но теперь, ты не имеешь права сдерживать себя здесь. Никакой жалости или милосердия, как в сражении, так и здесь. Все ясно. Такое чувство, что это не просьба, не желание, а приказ. И в случае его невыполнения меня будет ожидать лишь потеря собственного достоинства посредством этого поражения и какое-то наказание уже от этой учиха. Вместо ответа я лишь оскалился и начал показывать разницу между человеческими постельными играми и постельными играми богов. В этой местности не было установлено укрепляющих печатей, отчего результат был очевиден. Каждое повторное проникновение сопровождалось встряской земли под нашими ногами и разрушением ландшафта. Когда мы неосознанно, но создавали под собой сначала ямку с трещинами, а после в постоянно увеличивающееся в своих размерах углубление, переходящее в полноценный кратер, Саски каждый раз блаженно стонет, вздыхает и мило оставляет на мне отметины нашей интимной игры. На манер животного кусает меня за плечо, шею, грудь. Как ее ладони с когтями проводили линии по моей спине. Будто каждая метка это напоминание о моей принадлежности ей и лишь ей. Я не ощущал от этого какого-то дискомфорта или неудобств из-за того, что я крайне стойко переносил ранения. Более того, это еще больше возбуждало, будоражило и вызывало мурашки по коже из-за ощущения близости с чем-то таким же опасным, как и я. Кира и ненависть. Как и в прошлый раз, я ощутил это чуждое чувство. Когда я вернулся к ней, я уже видел этот иероглиф, и он был связан с тем, что по своей сути и представляет ее аспект, но теперь, когда я увидел два раза его в пассивной активности, то мне не представляет труда ощутить его влияние. Правда, в этот раз было разительное отличие. Я видел, как этот иероглиф быстро перечеркнули. Самое интересное и забавное, что Саски удалило понятие ненависть не из моей головы, а из своей. Ненависть ко мне, Саски, неодобрительно проговорил, и все еще находясь в ней, решил остановиться для решения этого момента. Меня волнует это резкое изменение. Мне нужно понять, для чего именно это было сделано. Я не хочу, чтобы ты пострадал или погиб по моей вине. Ты сам говорил, что мой клан проклят. Я не хочу, чтобы я в какой-то момент перестала понимать, что представляет собой любовь, а что ненависть. Что одно, что другое. Оба понятия не так далеко находятся друг от друга. Их разделяет всего один шаг. А знаешь почему? Данные эмоции очень яркие и в буквальном смысле этого слова полностью поглощают человека, могут создать одержимость. Несмотря на это, я не считаю, что избавлять себя полностью от ненависти – это хорошая и необходимая мера для решения этой малеенькой проблемы. Понимаешь, Саски, я не желаю, чтобы ты продолжала меня любить, даже если я сделал что-то плохое, ужасное и неправильное. Если ты будешь меня ненавидеть, то это будет лишь означать, что я этого действительно заслуживал. Когда нужно, злись на меня. Когда необходимо, скажи мне, что я не прав. Ты проделала такой длинный путь, но так и не можешь привыкнуть к тому, что смогла познать и получить, а именно равенство. Мы равные. Мы достойные друг друга. Всем отношениям свойственно загоряться, угасать и вновь возрождаться. Ты имеешь право держать на меня обиду и прощать тогда, когда считаешь нужным. Энно, моя вера в тебя непоколебима, так и ты научись верить как в меня, так и в себя. Время определенно не пощадило твой разум, несмотря на все то, что ты имела. Настало время научиться вновь жить среди людей. Ты более не моя тень и уже сама способна принимать важные решения. Иногда мне сложно свыкнуться с тем фактом, что Саске – это юный подросток, который смог получить через множественные испытания и обходные пути новое взрослое тело и новое духовное воплощение за счет бесчисленного количества тренировок. Быть может, она и стала взрослой, но ей все еще не хватает опыта в строении отношений между нами. Все то, что происходило между нами, было лишь легкой, простой и непринужденной игрой гормонов, когда как в настоящих отношениях есть ответственность, долг и обязанности. Я не ощущаю раздражения или негодования, а все потому, что мы пока еще не женаты. До этого момента еще есть время. Однако ей прямо сейчас нужно понять и осознать это для более простого принятия реальности. На данный момент она слишком далеко заглянула вперед, и это испугало ее. Быстро стирает из уголков своих глаз небольшие слезы, возвращает себе полный контроль и уверенность, а после создает на своем лице игривую и вызывающую улыбку. В моей голове слово «ненависть» вновь было возвращено, тем самым подтверждая, что Саске отменила свой разрез понятия в своей голове. В следующей сцене она хватает меня за бока, приподнимается в воздух, летит и врезается со мной в середину водопада, вызывая грохот удара, встряску и углубление для занимания новой позиции. Мы полностью игнорировали холодную и ледяную воду, каскадом спадающую на нас, и использовали лишь малую крупицу нашей силы для того, чтобы вода не перекрывала наш обзор. Холодный и безжалостный поток был слабее, чем пылающее пламя наших сердец, исходящее изнутри. Саске передо мной скачет, активно и бодро опускается на мой поршень. Ее грудь так привлекательна и почти гипнотизирующе качается в такт движением. Ее черные длинные волосы беспорядочными влажными локонами разбрасываются и развеиваются за ее спиной, а длинная челка периодически перекрывает нам обзор. Наши тела сохраняют влажные капельки, что скользят и падают вниз, создают на этом идеальном теле такое приятное блестящее сияние от бликов солнца. Я игнорировал ее жалостливые и томные возгласы. Как Саске громко и откровенно вновь и вновь озвучивает единственное слово, означающее оргазм. Конечно же, это мотивирует и возбуждает, накрывает меня новой приятной волной. На этот раз уже я демонстрирую желание занять очень необычное положение, а именно подхватить ее на руки перед собой для того, чтобы подняться в небеса. Было не особо сложно контролировать свое пространство. Нужен был лишь идеальный контроль гравитационного манипулирования или ветра. Я никогда не забуду это зрелище и этот забавный опыт. Когда Саске на манер какого-то персонажа из сказок или мифов будто опирается руками об облако и позволяет мне взять ее сзади. Каждый удар сопровождался шлепком и трясущейся плотью этой круглой, упругой и идеальной задницы. Мои ладони погружаются в эту мясистую и упругую плоть, плотно обхватывают и постепенно с каждым разом усиливают натиск. Саске стонет, млеет и опускает лицо лишь для того, чтобы более удобно оттопырить свою задницу и помахивать в такт моим движением. Время проходило для нас незаметно. Не могу точно сказать, сколько прошло с того самого момента, как мы начали все это, но я точно помню, что было 4 рассвета и 3 ночи, а это означало, что между короткими перерывами на утоление жажды и утоление голода во время этого активного марафона мы смогли целиком и полностью удовлетворить себя, пока не наступило начало 4-го дня. Мы пришли в себя в обломках и руинах нашего дома. Из всего интерьера уцелела лишь кровать, и то потому, что я установил лишь на нее свои укрепляющие печати. Слишком торопился и не желал тратить время на укрепление всего дома. Мы оба были ужасно уставшими, но довольными и удовлетворенными. Саске лежит надо мной и с закрытыми глазами слушает мое сердце. В мягкой, приятной и возбуждающей манере чуть-чуть царапает мою грудь ладонью, словно кошка. Полностью игнорируем тот факт, что наши тела все еще грязные, липкие и пропитавшиеся в наших выделениях, создавая неповторимый и особый запах. Хотя кто-то может находить этот запах приятным, родным и особым. Ей определенно нравится тот факт, что мы друг друга пометили как какие-то животные в сезон спаривания. Тяжелое и учащенное дыхание постепенно возвращало себе привычный спокойный ритм. В душ. Когда я встал, то Саске, не теряя время, все еще желает использует меня как транспорт или средство для передвижения. хочет использовать мое плечо как удобное место для сидения, но быстро осознает свой размер и габариты своего тела, отчего ей пришлось задействовать свои силы и зависнуть в воздухе рядом со мной и в медленном полете следовать за мной. Пока мы спокойным шагом добирались до душевой комнаты, деревянные стены, пол и лестница восстанавливались с каждым последующим шагом и принимали свой первичный образ, словно время обращалось вспять. Местная руна, отвечающая за восстановление местности, была как никогда полезной. Нам более не нужно было проводить время в этом пространстве, и настало время возвращаться во внешний мир. Я сразу решил приступить к своим будущим планам и лишь предупредил Саске, что меня не будет некоторое время в нашем лагере, где проводит время Джирая, Хина, Утаката и Фуу, но она может провести с ними свое время до разрешения всех моих личных дел. Я дал обещание, что буду периодически приходить и проверять ее дела. На это же утверждение Саске сказала, что планирует слегка изменить свой имидж и посетить Хокаге для одного приватного диалога. Несколько дней спустя. Что ж, начало положено. Нужно лишь создать несколько чертежей, заметок и поделиться ими с экспертами в области кузнечного и ювелирного дела. На данный момент я работал и думал над тем, как создать настоящее произведение искусства. Я планировал создать не только оружие для Саске и сделать еще один очень важный подарок не только для нее, но и для Итачи тоже. На данный момент лишь прототип или сырой макет без должного и необходимого корректирования и шлифования. Неделя спустя. Клан Воронов имели в своем распоряжении несколько очень опытных и мудрых кузнецов, которые помогли мне своим опытом, но моя затея была слишком специфичная и сложная даже для них. Они привыкли создавать оружие с элементом тьмы, но никак не оружие, которое способно преобразовывать и взаимодействовать с жизненной энергией. По крайней мере, они не были полностью бесполезными и мне дали несколько идей. Все необходимые ресурсы и место для создания уже имеются в наличии. Нужен был лишь конкретный и точный план. Я понял, что от меня требуется, и решил оставить свою работу до следующего раза. Саске вызывала меня по метке Бога Грома, а это означало, что у нее ко мне какое-то дело, которое требовало моего непосредственного участия. Когда я переместился к ней, то я ожидаемо попал в наш временный лагерь на природе. Джирая и все его друзья рядом и что-то активно обсуждают. Саске за это время действительно изменила свой образ. Прическа стала более короткая, но не теряющая своего шарма, что имело отсылку на ее самую первую прическу во время учебы Академии Шиноби. Изменила она ее для того, чтобы таким образом показать свое внутреннее изменение. Серая рубашка, а поверх нее пиджак без пуговиц, который назывался местными как кардиган. Черные брюки и в тон ботинки. Серая рубашка, несмотря на то, что закрывала грудь, но она все равно плотно прилегала и просвечивала форму полной груди под одеждой. Такое чувство, что пуговицы на рубашке в районе разреза груди вот-вот оторвутся и высвободят ее наружу. Такая свободная, открытая, но в то же время деловая одежда создает образ важной птицы в обществе. Что ж, нужно узнать, что ей нужно от меня. Правда, какая-то часть меня уже знала ответ на этот вопрос. Я заключила соглашение с Цунаде. Я предложила ей выбор и дала ей время подумать. Ее ответ был вполне очевиден. Похоже, за время вашей последней игры она не могла забыть об этом и втайне желала тебя. Хах, да неужели? Включил дурака и подставил ладонь на подбородок, создавая задумчивое выражение. Ты недооцениваешь свое влияние на людей вокруг себя. Приготовься, я вызову тебя сегодня вечером. Ночь будет долгая и особенная. Меня это заинтриговало. Было несколько идей и предположений на будущую ночь, но решил оставить свои мысли при себе. В прошлый раз она как-то упомянула теневое клонирование, и в наш последний раз я решил это не использовать из-за того, что не хотел ей создавать фальшивые образы меня самого, так как именно эти образы и помогали ей не сойти с ума и поддерживать связь между нами. Я желал, чтобы она смотрела лишь на меня и только меня. Пусть это и была игра, но она была серьезная, ответственная и важная. Я хотел сделать ей подарок и позволить полностью, медленно и с наслаждением насладиться этим. Не хотел рушить атмосферу своей пошлой фантазией и экспериментами. В этот раз я мог оторваться по полной и не сдерживать свое любопытство. Моя первая и, скорее всего, последняя игра с Цунаде, так как я не буду рисковать вызывать ревность у Саске. Цунаде Синджу была для многих людей примером для подражания. Основная масса поклонников приходила от Кунайчи. Настоящий пример идеального шиноби. Красивая, сильная и как будто не подверженная испытанию времени. словно вечная красота и неугасимая сила и воля. Возвращение Цунади Синджу воодушевляло и придавало решимости юным кунайчи не сдаваться и следовать своему пути, несмотря на потери в своей жизни. Мало кто знал ее настоящее лицо. На публике всегда необходимо создавать маску добродушия или угрозы. Необходимо всегда соответствовать местным стандартам. Опыт подсказывает не совершать те или иные очевидные ошибки. Никто не знает, что за этой маской все еще скрывается женщина со своими недостатками. Азартные игры, алкоголь, злые вспышки ярости и злости от накопившегося стресса от работы, которые могут с легкостью выплеснуться на какого-нибудь чересчур глупого шиноби. Ну или в одном случае на Конохамару Сарутоби. Последнее время Шизуне, ее верная помощница, заметила в своем учителе едва уловимое изменение. Всего на какие-то минуты Цунади устремляла свой взгляд в никуда и задумывалась над чем-то. Вся бумажная работа в кабинете в такие моменты останавливалась, и это привлекало внимание. На самом же деле Цунади думала именно о Наруто в такие моменты. Анализировала и оценивала все то, что он делал и может сделать для Конохи. Его история прошлой жизни, его непосредственное вмешательство в жизнь двух последних официальных представителей клана Учиха, его аномальная и почти не имеющая себе равных сила, знания за пределами понимания смертного разума. Достаточно вспомнить его оружие, руны и сам факт того, что он каким-то образом преобразил тело Саски, наделяя особыми секретами, которые не способны постичь медицинский персонал. Все сводилось к простой наследственной черте, которую никто, кроме самого Наруто, не знает, как получить. Его открытое и вызывающее поведение было его преимуществом и в то же время недостатком. Про таких людей говорят: сначала говорит, а потом делает. В этом случае это было не так далеко от истины. Он говорил правду и всегда правду в лицо тому или иному человеку. Ей удалось это понять после того, как лично лицезрело его общение с пациентами местной поликлиники. Прямолинейно и безразлично озвучивал самый вероятный худший сценарий будущего, если тот не будет соблюдать его рекомендации или советы, но в то же время всегда пытался склонить себя на один уровень с тем или иным человеком. Ему всегда были интересны истории и рассказы людей, которые прошли какой-то сложный путь в своей жизни. Его честность и прямолинейность, может, и не делали его идеальным и хорошим человеком, но именно эти качества очаровывали своей простой. Наруто был до ужаса предсказуемой, простой и легкой личностью. Ты знаешь, что он любит, а что ненавидит. Цунади использовала это как преимущество для простоты контроля над его будущим действиями. Его не привлекает какой-то ранг или деньги. Такая личность, как он, мечтает лишь о двух вещах – наследие и сражение. И если с первым он уже определился, с кем именно он может это создать, то второе вызывает беспокойство. После войны кто станет его следующей целью? В один день Цунади Синджу не смогла предсказать его. Она не могла винить его в этом из-за того, что Наруто неоднократно показывал, что именно он за человек. Она пыталась делать вид, что не замечает, как он смотрит на нее. Цунади пыталась сделать вид, что ничего не было после того самого дня, когда она позволила ему делать с ней непристойные вещи, но воспоминания и ощущения никуда не пропали. Спустя долгое время она впервые ощутила себя вновь настоящей женщиной со своими желаниями и потребностями. Еще никогда Цунади не ощущала себя такой слабой, беспомощной и покорной. Она убедила себя в том, что ее сила не поможет ей превзойти его. Она убедила себя в том, что иного выбора и выхода из ситуации не было, и уж лучше он, чем какой-то старик или ублюдок, которого интересует лишь ее тело. Да, он тоже желает ее тело, но в то же время делал ей комплименты и хвалил за то, какая она есть. На уважение обычно отвечают уважением, да и что-то подсказывало ей, что его угрозы были откровенной ложью, в которую она решила поверить. Данное событие возымело определенные последствия. Ей было сложно контролировать свое тело от очевидного желания. Цунади не могла перестать думать об этом, не могла перестать фантазировать и воображать, что именно могло бы произойти, если она позволила ему взять ее в собственном доме. Ночью после работы в своей спальне или в выходные закрываться в своей комнате для проведения, скажем, процедуры самоудовлетворения. После того самого дня прошел почти год, а возбуждение никуда не пропало, а лишь со временем как будто стало совсем невыносимым. Однажды ей пришла в голову гениальная идея назначить ему задание, которое будет заключаться в удовлетворении ее потребностей. В такие моменты она не знала, что ощущает больше, вину и сожаление за то, что не может хранить верность своей покойной второй половинке, или возбуждение и похоть от перспективы ощутить это волнительное чувство загнанной в угол жертвы. Хокаге осознает, что это какой-то инстинкт или природный скачок в голове, который ей едва удается погасить в те или иные моменты игры разума. Синджу быстро выбросила из головы этот гениальный план и решилась на крайние меры. Взрослый магазин в Конохе продает самые разные вещи, начиная от особого комплекта мастера подземелья и заканчивая это разного рода игрушками. Цунади Синджу в тот день надела довольно комичный коричневый плащ с глубоким капюшоном, черные прямоугольные очки, белый медицинский платок, шляпу треугольник и черные перчатки. Владелец заведения был обескуражен новым посетителем, но задавать лишних вопросов не стал и лишь с неуверенной улыбкой спросил ее о том, что именно она желает. Цунади решила приобрести фалоимитатор, как ей показалось, под его размер. Продавец хотел было предложить дополнительные рекомендации для более комфортного использования, так его размер мог вызвать дискомфорт, но она решила остановиться лишь на нем и быстро ретировалась домой для того, чтобы испытать его в действии. А он почти такой же, и это должно помочь, да, и тогда все станет, как прежде. Н нужно просто, вместе с дрожащим и тихим голосом она, удобно расположившись на своей кровати, чуть отодвинула ткань своей одежды и убрала в сторону белую ткань нижнего белья, чтобы ее влажная киска аккуратно и медленно опустилась на предмет удовлетворения ее похоти. Она томно и блаженно выдохнула, скатившись своим телом вперед и коснувшись лбом покрывала. Прозрачная стекающая слюна каплей упала с ее рта, тело едва уловимо дрожало в блаженстве и радости от нового ощущения заполненности и сладкой боли. Прошло около 5 минут, прежде чем она медленно, но плавно начала чуть приподниматься и снова опускаться на искусственный поршень. Данное занятие было таким приятным, что вызывало зависимость, из-за чего она осознала, что не сможет остановиться, даже если захотела бы. Ей просто хотелось дойти с этим до самого конца. Ее лицо приподнимается вверх, а тело принимает более комфортное и удобное положение для приседания. Как эротично и вызывающе разводит она широко ноги в разные стороны и не может прекратить смотреть в зеркало своего шкафа. Как фалоимитатор заполняет ее внутри и выходит наружу. Такое бесстыдное, извращенное и глупое выражение. Веки закрываются, ладони опустились на постель для опоры, а движения тела стали более напористыми, интенсивными и подавляющими. Ее грудь колыхается и вверх, и вниз. Влажные теплые выделения создают удобную смазку для скольжения и влажный звук соприкосновения. Выносливость представителя Синджу должна была дать ей преимущество и продолжать этот интенсивный темп значительно дольше, чем какой-либо обычный человек, но ее хватило лишь на 10 минут. 10 минут мучительного и сладкого процесса имитации секса. Из-за недостатка опыта и подходящего образа для этой игры ей удалось наконец-то достичь блаженного пика. Закрывает ладонью свой рот, чуть задрожит и скрывает свой приятный и полный удовлетворения стон. Она медленно выпустила игрушку из себя и все еще грустно и раздосадованно цокнула, так как все еще ощущала эту неприятную пустоту в своем сердце. Эн Наруто невольно вырвалась из ее уст, имя которое она не желала озвучивать вслух, но факт стоял прямо перед ее лицом. Ей нужно удовлетворить свое любопытство, всего лишь один раз и не более. Ну, а после этого она сможет найти покой в своей сердце и забыть обо всем этом. На следующий день после этого она уже хотела отправить сообщение Наруто о том, чтобы он попросил у Саски разрешения на этот один единственный раз. Была ли это шутка судьбы или чистая случайность, но именно в этот самый день ее посетила Учиха Саски. Деловой костюм и спокойное выражение лица создавало впечатление, что к ней пришли по какой-то деловой сделке. Однако Цунади в ней ощущала еще что-то непонятное, неизвестное и темное. Саски не просто стала взрослее. Сама аура вокруг нее создавала впечатление, что она не способна коснуться ее. Словно какой-то спокойный, сытый и гордый лев лежал в кабинете прямо перед ней на широком диване. Положение расслабленного хищника, который полностью контролировал хозяина своего места и само окружение вокруг. «Я знаю, что вы решили провести время вместе, но не довели дело до конца. Я не злюсь, я понимаю. Наруто может вызывать желание, несмотря на его, порой, невыносимый характер. Я была слишком неосторожной. Алкоголь, азартные игры. Мне плевать, я хочу перейти к главной сути. Вы слушайте меня, я вся во внимании. Я хочу, чтобы данное событие позволило раз и навсегда показать ему, что я лучше во всем. Вы же удовлетворите свое любопытство и в то же время познаете опыт с настоящим мужчиной спустя такое длительное время. А что если это не поможет и не поменяет его? Пауза между вопросом и ответом затянулась, отчего это наводило на какие-то мрачные и неприятные мысли. Всего на какую-то секунду пространство вокруг, все сущее и она сама была разрезана на множество бесчисленных кусков, как будто весь мир был разрезан тонкими черными линиями. Цунади резко очнулась и коснулась своей шеи. На месте. Кабинет и окружение тоже на месте. Иллюзия, Гендзюцу. Правда, она не смотрела в этот самый момент ей в глаза и не почувствовала высвобождения чакры. Что это вообще было? Простите, случайно вырвалось намерение разрезать все сущие. Вовремя осекалась и запечатала это. Я уверена в своей победе. Быть может, вы красивы, но этого недостаточно для его удовлетворения. Вы просто приятный. Бонус. Не более и не менее. Не сочтите это как за оскорбление. Цунади сделала себе заметку никогда ей более не задавать провокационные вопросы, особенно если они касаются Наруто. С самого начала было ясно, что она готова защищать как его честь, так и свою, и неважно, кем является ее враг. Она вспомнила, что Саски в прошлом, когда она впервые встретилась с ними, она уже хотела показать разницу между ними, но в более грубой и жестокой форме. Саски дала ей время подумать, вернется именно тогда, когда нужно. За это время ей нужно будет развеять все сомнения и принять твердое и осознанное решение. Саски, как никто другой, желает, чтобы данное событие было особенным и не имело негативного контекста. Не желала ставить ультиматум и предоставляла самый обычный выбор. Кто-то может посчитать, что Цунади Синджу слишком гордая и имеет чувство собственного достоинства и не будет принимать такое предложение, но это было не так. Время до вечера того самого дня прошло незаметно. Взял одну единственную бутылку с алкоголем и закуской для храбрости, да и сам хотел выглядеть статно, стильно и официально, отчего и пришла в голову идея надеть простую деловую одежду в стиле самой Саски. Белая рубашка, темные брюки и в тон туфли. Примерно в 9 вечера пришла Саски с нашей гостьей. Одежда Цунади стандартная и не изменилась с нашей последней игры. Тебе обязательно нужно было доставать алкоголь? Опять, Саски слегка бурчит и жалуется, так как ее это раздражает. Самую малость, для храбрости. На ясную голову это занятие выглядит как-то хммм. Я потер ладонью свой подбородок, будто пытаясь найти в голове определение, но ничего в голову не приходило. В общем, она ведь первая, кто удостоилась этой чести вне вашего сытача влияния, и что-то мне подсказывает, что это будет последнее. Я не буду давать поводов и создавать конфликты на ровном месте. Обещаю. Не давай обещания, которые ты можешь не сдержать, безразлично протянула Саски с тяжелым и усталым вздохом, подходя к столу и садясь напротив меня, но все равно признательна за обещание. Присаживайся, Цунади. Не стой у порога как вкопанная. Ночь совсем юная. В кривой усмешке проговорил я, отчего она вздрогнула и молча присела на стул за круглый стол между мной и Саски. Ладонью легким жестом снес крышку обычного и легкого холодного пива и налил его в 3 бокала. Шипящий звук и кромка пены едва ли не вывалилась за края. Приятный аромат пшеницы. Мда уж, и все же старые привычки действительно умирают очень долго. Было сразу изначально видно, что Цунади несколько неловко было находиться в нашем обществе. Ей было некомфортно и сложно не ощущать себя третьим лишним, а именно человеком, который встревает в уже сформированные отношения между двумя взрослыми шиноби. Именно поэтому идея с алкоголем была как никогда подходящей. Данная штука неплохо так раскрепостила, расслабляла и освобождала от лишних беспокойных мыслей. Одна бутылка не могла вызвать опьянение, но позволила прояснить голову и сделать вещи более простыми, чем они есть. Мы вместе отправились на второй этаж, в мою спальную комнату. Вот я закрываю за собой дверь, на секунду проверяю укрепляющие и звукоизолирующие печати и открываю форточку для впускания прохладного воздуха в комнату. Саски делает первый смелый шаг, не стесняется и не ощущает какого-то отторжения от самого факта близости со своим Хокаге. Поцелуй вначале вышел неловким, сложным и неуверенным из-за того, что Цунади явно не ожидала такого шага от Саски, но быстро взяла себя в руки, закрыла глаза и позволила этой маленькой шалости дойти до своего закономерного конца. Цунади медленно садится на край постели, а Саски не отрывается и с закрытыми глазами опирается на ее плечи. Я же медленно, спокойно и непринужденно снимаю пуговицы со своей белой рубашки, создаю в воздухе усмешку. К кто-кто, а Саски тоже любит играть со своей едой. Ты очень красивая, Цунаде. Признаюсь честно, но когда я впервые встретила тебя, то ощутила укол зависти. Не упускает возможности вместе со своими словами поигрывать с ее полной грудью. Похоже, не меня одного увлекало ощущение погружения и утопания в этой эластичной, упругой полной плоти. Я решил не добавлять саркастичного комментария касательно того, что в первой встрече эта зависть была именно направлена не на ее красоту, а скорее на ее впечатляющую грудь. Хотя хорошая грудь — это ведь тоже признак красоты, верно? Еще забавлял тот факт, что это был первый раз, когда Саски обращалась к ней на «ты». Думаю, это связано с изменением обстоятельства нашего времяпровождения. Главная причина, по которой Саски обращается к ней с уважением, заключается именно из-за Итачи. Если бы не Цунаде, то почти весь совет кланов и советники Конохи ни за что бы не приняли ее обратно в деревню. Ее решение и влияние позволило сделать невозможное, дать ей шанс на искупление. Мы постепенно избавились от всей одежды за исключением нижнего белья. Саски носила кружевное черное белье, как и Цунаде решила похвастаться своим черным кружевным бельем с черными полупрозрачными колготками. Такая вызывающая, красивая и эротичная одежда. Единственное препятствие, разделяющее удовлетворение нашего общего желания. Кто-то решил подготовиться и показать свои преимущества. Меня возбуждал сам факт, что две очаровательные, красивые и не менее сильные особы, готовые исполнить любую мою прихоть. Злая, предвкушающая и вызывающая кривая улыбка сама собой вышла наружу. Я был в меньшинстве, не беда. Использую теневое клонирование, и рядом со мной появляется идентичная копия. Сделаем вещи более интересными. Саски всего на секунду усмехнулась и создает одну ручную печать для того, чтобы в следующую секунду в облаке белого дыма закрыть как себя, так и Цунаде и преобразить себя в точную копию Цунаде. Маскировка была настолько качественная, что даже фон чакры и мимика лица и тела в точности повторяла настоящую Цунаде. Я мог бы сразу узнать, кто настоящий с помощью глаз космоса, но тогда бы вся интрига и интерес от этой игры тут же пропали. Да и что-то мне подсказывает, что это и было ее решение нашей проблемы. По какой причине может девушка или парень, состоящие в отношениях, изменить? Потери интереса, искры или огня? Ну и не стоит забывать о самом главном враге богов, а именно, скука. Саски демонстрировала возможность адаптироваться и менять не только внешность, но и характер, создавая какой-то спектакль или маскарад. Никто из нас не обменивался какими-то ненужными словами или комментариями, так как за нас говорило желание и возбуждение. Цунаде и Цунаде припали передо мной на колени и синхронно потянули вниз штаны с нижним бельем вплоть до колен. Выполнено было настолько точно, идентично и одинаково, из-за чего могло показаться, что между мной и моим теневым клоном было какое-то зеркало. Я более чем уверен, что Саски Патхинге использует шаринган и читает каждое ее движение и создает образ фальшивого смущения, а все из-за нескрываемой жажды во взгляде. Данное зеркало начало иметь отличия именно тогда, когда они одновременно начали ублажать меня своим ртом. Если одна Цунаде действовала крайне агрессивно, активно проводила языком по кончику, облизывала и проводила линией за линией по всей длине, не забывая добавлять по основанию руками. Моя же Цунаде умело скрывала свою жажду за чувственным, но в то же время подавляющими навыками влажного и глубокого минета. С закрытыми глазами довольно мычала, погрузила шляпку в свой ротик, окутывая своими мягкими и нежными губами и поигрывая внутри своим языком, а после смело откачивалась, доходя активными повторными кивками до середины и далее, создавая каждый раз влажный звук скольжения ротовой полости с моим достоинством. Я приятно вздыхал, влажная слюна скапливалась во рту и случайно покидала мою ротовую полость по уголкам губ. Такое приятное, прекрасное и особое ощущение. Я знаю, что изменять Саске – это не самая хорошая идея, и что мне лучше не делать в будущем чего-то подобного, но это действительно вызывало какое-то ненормальное и садистское наслаждение. Когда забираешь, поглощаешь и делаешь человека своим, который принадлежал кому-то, хотелось показать и доказать ей, что это именно я самый лучший, и что никто не способен меня превзойти в этом деле. Самое забавное во всем этом было то, что я не был уверен, действительно ли данная Цунаде была Саски, и это настоящая Цунаде наслаждается каждым мгновением этого процесса, или соседняя Цунаде была настоящая и была нетерпеливой и неудержимой в своей жажде. Когда я начал ощущать приближение своего первого оргазма, к ним вернулась синхронность и идентичность, а все из-за того, что не только я, но и мой теневой клон решил использовать свою власть над ними. Я никогда не славился нежностью и романтичными выпадами, всегда предпочитал без жалости и с особой жестокостью доминировать. Правая ладонь обхватила макушку пшеничных волос. Я направлял, задавал подавляющий темп и создавал в спальной комнате грубые, влажные и грязные звуки. Как давится слюной и не могут ровно дышать из-за погружения моего инструмента до самого лобка с небольшими темными волосами. Айргхагархунгхах, айргхагархунгх. Мы не попадали в синхронный такт и звуковой спектр, но суть от этого не менялась. Высвобождаю из-за ее приятного, теплого и влажного рта свой член лишь для того, чтобы показать свое намерение окрасить и пометить это красивое личико. Во взгляде мольба, язычок высвобождается наружу, а ладони создают форму чаши. И ведь сложно понять, действительно ли это изначально делает Саске или Цунаде из-за идентичного движения. Высвобождение сопровождалось густыми всплесками, что удачно находили свое место как на лице, так и на импровизированную чашу для подношения. Если небрежное испачканное в моем семени лицо создавало грязный и извращенный образ, то зрелище добровольного принятия подношения превосходило это в несколько раз. В грязной манере с закрытыми глазами с слюрпающим звуки медленными и томными глотками принимает все это и всего на секунды томно выдыхает. Ткнулась лицом в мое основание, высвободила наружу язычок с остатками моего семени и выдает такое глупое влюбленное выражение. Кто-то определенно слишком долго сдерживал свой инстинкт. Такое непристойное, податливое и покорное поведение. Было самую малость жаль, что она очень быстро стала такой покорной в моих руках. Хотя у меня созрела одна интересная идея. С одной стороны это будет жестоко, но с другой это будет доказательством моего превосходства. Дал всего минуту на то, чтобы привести себя в порядок. На тумбочке рядом с кроватью были салфетки и несколько бутылок с водой. Я с теневым клоном попросил немым жестом лечь на спину на широкую кровать, которая едва могла вмещать такое количество людей. Нависая над Цунаде, сначала поигрывал с грудью, мацал, гладил и в конце концов указательным и средним пальцем приподнял лифчик, вывалил наружу обнаженную красоту на волю. В спокойной и удовлетворенной манере следил за ее реакцией и как еще более беззащитно и свободно раскрыла она более шире ноги перед собой в полулежачем положении. Коктейль из радостного, возбуждающего и пошлого выражения, а взгляд бесстыдно закатывается в потолок. Я лишь хмыкнул на уже промокшие кружевные трусики и, не теряя возможности, быстро снял их для того, чтобы раскрыть перед собой прекрасные сложенные плотные губки с ярко-розовой внутренней плотью, из которой медленно, но верно стекал жаждущий сок. Я не чувствовал настроения и желания пробовать ее на вкус, а потому решил приступить к мучительной, но в то же время приятной игре. Кончиками пальцев провел по краям губок, не сдержался и ради интереса провел кончиком языка по влажной, густой и тягучей полупрозрачной пленке. Вкус и запах голодной и одинаковой девы. Мысленно подумал я про себя и осекнулся внезапным подступившим романтичным мыслям. Здесь нет места романтики. Сложи руки за спину. Выдержишь это и получишь награду. Сначала простой впустил средние палец, и какое же было мое удивление, когда стеночки губок так отчаянно и приятно обернулись вокруг него и не желали отпускать. По соседству мой теневой клон проделывал то же самое, но с небольшим отличием. Ему была интересна ее полная и внушающая грудь. Погружал в рот сосок, поглаживал второй рукой свободную грудь и лишь через минуту решил приступить к тому же, что и я. Цунаде тяжело дышит, полная грудь в такт дыханию привлекательно приподнимается и опускается, а из уст уже невозможно скрывать очевидные сдержанные блаженные стоны. Специально положил ладонь на плечо, чтобы не дать ей упасть или сбежать от очередного поражения. К среднему пальцу добавляется безымянный. Создаю уже более интенсивный, агрессивный и яростный темп движения свой ладонью. Не сдерживает выходящий наружу постепенно растущий в своей громкости стон, отчего я, создавая оскал на лице, резко высвободил ладонью наружу, точно ощущая, когда именно она кончит и высвободит наружу милую полупрозрачную струйку выделений, что испачкало самую малость постели и создало на полу короткую дорожку. В очередной раз облизнул кончики пальцев и уже более вызывающе и радостно улыбнулся. Я ощущал бодрость, дикое возбуждение и предвкушение от будущей трапезы. Я в очередной раз нависаю над ней и занимаю удобную позицию. Цунаде будоражит зрелище того, как мой инструмент создает прямую пугающую линию на ее животе и лишь в полной готовности удобнее шире расставляет полусогнутые ноги, создавая приглашение, умоляя меня. ты такой ужасный подлый и жестокий ублюдок, я ян не стану». Она отводит в сторону свой взгляд. Лицо искажается в досаде, раздражении и обиде. Нервно покусывает нижнюю губу и в конце концов признает передо мной поражение, встречаясь вновь с моими глазами. Такое заплаканное, слабое и нежное выражение. Оно не принадлежало сильной, независимой и непокорной девушке. Мой теневой клон рядом требует того же отношения и тоже занимает одинаковую позицию. Пожалуйста. Прошу. Нам этого было достаточно, отчего мы резко, без предупреждения или милосердия заполняем до своего закономерного предела ее внутренности. Цунади в шоке высвобождает немой стон, глаза пораженно распахнулись и лишь спустя секунду резко приобретает блаженный и невероятный кайф. В ней было так невероятно туго, влажно и приятно, отчего мне показалось, что она и вовсе девственница. Жаждущая слюна, выходящая изо рта, как у нее, так и у меня не могла перестать выходить. Медленно, с оттенком садистского наслаждения, чуть подаю назад, чтобы прекрасно видеть, как плотные стеночки губ не желают отпускать, плотно и эластично растягиваются и покрывают своими влажными и приятными выделениями для более комфортного скольжения. Ах, вместе со мной наблюдает за этим и пораженно выдыхает. Подаюсь вперед, создавая секундный хлопок от соприкосновения плоти. Как требовательно, приятно и в то же время ей было больно ощущать поцелуй до самой матки. В ее взгляде пропадает огонь, а голова опускается на манер куклы или болванчика. Провел легкую пощечину и таким образом вернул ее во внешний мир. Не спать. Положил ладони на ее бока и уже откровенно начал трахать эту красивую женщину. Беспощадно и безжалостно. Было приятно, и в то же время забавно наблюдать за небрежно раскачивающейся вверх и вниз грудью Цунади. Как она пытается держаться руками над своей головой за подушку, как за опору, и как отчаянно пытается сдержать свой голос, но попытки были тщетными. Она награждала меня приятными стонами, придавая мне еще большей мотивации. Стойко переживает и выдерживает испытания деформации живота и искажения внутренних органов, которые уже более комфортно и уютно принимают мой член словно свою собственность. В какой же отчаянной попытке ее похотливое тело пытается выдать столь желанную награду. Словно тело уже на инстинктом уровне желает быть оплодотворенным сильным мужчиной. А что насчет разума? Куда ты хочешь, чтобы я? Ты уже знаешь ответ на этот вопрос, не так ли? Такая детская и глупая радостная улыбка. Такой яркий и блестящий взгляд. Данное желание не могло возыметь негативных последствий по одной простой причине. Цунади бесплодна. Мне удалось это узнать из архива Конохи. Именно по этой причине вся деревня признала клан Синджу практически окончательно уничтоженным. Вначале я считал, что единственная причина, по которой Цунади не заделала себе сыновей или дочерей, заключалась в том, что Цунади не вовремя смогла создать близкие отношения со своим избранником прямо перед началом очередной войны, и деревне нужна была на фронте боевая единица. По крайней мере, это оправдывало ее титул легендарной неудачницы. Есть сила, красота и влияние, но не было ничего своего и родного. Было простое убеждение, что в этой жизни есть лишь случайность или азартная игра, имеющая название «жизнь». Я не был согласен с этим мышлением и пониманием мира, но какая-то правда во всем этом действительно была. Каждый человек выбирает или выбор делают за него. Каждый выбор имеет последствия или могут иметь риск потерять что-то или потерять абсолютно все. И именно поэтому жизнь сравнивают с азартной игрой. Пока я размышлял обо всем этом, я ворчал, сдержанно тяжело выдыхал и накачивал под завязку эту постыдную женщину. Каждая пульсация и высвобождение сопровождается ее нервным дыханием, а тело неконтролируемо дрожит, сводит судорогой. Я специально плотно обнял ее, обернул рукой шею для того, чтобы создать иллюзию отсутствия свободы. Я был доволен своей работой, медленно и с особым наслаждением отпрянул назад, отчего густая струйка семени торопливо истекала из переполненной под завязку киской. В следующей сцене я взял ее сзади. Каждый удар создавал приятную и блаженную волну изнутри нас при соприкосновении плоти. Я видел, как привлекательно и эротично создавалась волна от кинетического удара по всей заднице. Словно густое тесто или желе, которое мгновенно приобретало свою изначальную форму. Сжимаю, впиваюсь пальцами и заставляю работать задницей куда более активнее. Настойчиво требую соблюдать мой жестокий темп. Всего минуту назад она активно помахивала своими бедрами, попадая в ритм, но или из-за количества пережитых оргазмов, или от недостатка опыта у нее будто закончились силы на все это. Меня это раздражало и выводило из себя. Здесь не будет места отдыху или романтичной обстановки с цветами и комплиментами. Цунади должна была представить и понимать, что ее будет ожидать, когда она перешагнула порог моего дома. Мне пришла одна коверная идея. Шлеп. Моя ладонь произвела мощный хлопок по этой привлекательной большой и упругой заднице, оставляя на ней красную метку. Цунади удивленно охнула и чертовски ужасно сжимает своей киской все основания моего члена. Ну же, неужели мне нужно придать тебе мотивации? А-а, я буду шлепать твою задницу, как сраную свинью, каждый раз, когда ты будешь ощущать желание отступить, отдохнуть или остановиться, Цунади. Данная угроза для нее ощущалась как благословение, а все из-за того, что каждый шлепок вызывал приятную влажную волну, окутывающую мой член, а из ее уст вырывался такой детский, нетипичный и милый стон. Практически вся задница приобрела красно-розовый оттенок от шлепков и уже не оставалось живого места от моей проделанной работы. Последний шлепок заставил ее обильно кончить во влажной струйке выделений прямо на постель, но я и не намеревался заканчивать, а все из-за того, что я еще не кончил. Словно какую-то куклу или животное обернул ее косички и соединил в единый хвост в единый кулак и периодично тянул на себя, вызывая очевидную боль, но в то же время давал ей понять, кто именно сейчас главный. Вовсе не ранг определяет главенство, а настоящая физическая сила, характер, принципы и инстинкты. Не можешь убежать от простого факта, что будь она трижды Хокаге, она когда-нибудь, но будет ощущать желание быть качественно оттрахана кем-то сильным и достойным. Она не может это игнорировать или утолить этот голод до того самого момента, пока кто-то не возьмет на себя эту ответственность. Я ощутил очередное желание высвободиться ей внутрь, отчего я в довольной и ужасной улыбке в тихом рычании натянул ее косичку к себе, тем самым заставляя ее голову задраться к потолку. Цунади создает на лице такое пустое, усталое и в то же время блаженное выражение. Именно в этот самый момент ее глаза источали этот ненормальный влюбленный взгляд. Но это не была любовь, а скорее влюбленность в этот сексуальный акт или мой член. Когда я закончил, то лишь удовлетворенно оценил, как небрежный поток густой белой субстанции медленно выходил и скользил вниз по ее бедрам. В последний раз произвел шлепок по заднице, когда она устало рухнула на кровать, отчего благодаря стенкам влагалища семя более активно высвобождалось наружу и создавало на простыне небольшую влажную лужу. Такая беззащитная и почти сломленная сильная женщина. Остался лишь последний штрих, моя последняя жестокая выходка. Я желал задать ей вопрос и получить на него ответ. Моя суть требует и желает этого. В очередной раз меняем позу. В этот раз позволил ей быть сверху, но в качестве наказания за плохую работу я не делал ничего и лишь удобно запрокинул руки за голову. Было довольно забавно наблюдать, как эта девушка с определенным опытом жизни сейчас ощущала себя как последняя юная девочка, что крайне неуверенно, медленно и сложно опускается на мой поршень. Как привлекательно, гипнотизирующие и манящие колыхались в такт ее груди, и как красиво развеивались ее волосы и косички от каждого импровизированного занятия на приседании. Скажи, Цунади, кто лучше, я или Дан? Не смей. Такая жалость на лице, которая меня дико возбуждала и вызывала недюжинное удовольствие. Несмотря на свою верность и стойкость, ты не можешь убежать от реальности и притворяться. В ней ощущалась слабость и неспособность получить то самое приятное ощущение полного контроля. Как надо мной, так и над собой. Слишком медленные и слабые движения, которые не смогут привести ее к заветному пику. Ты. Такой отчаянный и злой возглас. Она кладет свою раскрытую ладонь мне на мою грудь. Я, в издевательской ухмылке, спрашиваю для уточнения. Лучше. Пусть и данное признание и было тихое, обидное и грустное, но я решил не уточнять и не порочить и дальше ее воспоминания о своем покойном избраннике. Возможно, в будущем я сделаю ее бесценный подарок, но за него я определенно возьму что-то крайне важное. Приподнялся в сидячее положение и положил свои руки вокруг ее талии, тем самым давая мне контроль над движениями. Создаю куда более активный, быстрый и интенсивный секс. Я ни разу не целовал ее, так как считал, что это неправильно, но она сама удивила меня тем, что прильнула своими губами ко мне в требовательной, жаждущей и страстной манере. Прошло неопределенное количество времени, но одна из Цунади уже находилась на пределе, но решила показать, на что именно она способна, если будет целеустремленно, решительно и серьезно делать то, что она делает. За время этого длительного и незабываемого секса Цунади покрылась заметным потом, влагой, а ее тушь вокруг глаз испортилась и размазалась черными кругами вокруг глаз. Цунади решила показать свой талант и какую опасность она может представлять даже для такого, как я. На четвереньках припала передо мной, положила ладони на постель и использует лишь свою голову, ротовую влажную полость и язык. В злой и хмурой манере по всей длине быстро опускается и поднимается. Активно использует язык и шумно втягивает воздух носом и одновременно с этим пошло и извращенно вглотает слюну. Игнорирует слезы, выходящие из уголков глаз. Движения не меняются, а лишь наоборот, не моргая, смотрит и следят за моей реакцией. Я был готов признать, что на такой трюк даже Саски не была способна, отчего я вызвал на лице мучительный, но приятный спектр наслаждения. В этом взгляде было нечто примитивное, животное и дикое. На меня смотрели не более, чем на честно добытую добычу в своей охоте. Я впервые с ней ощутил, что из охотника я превратился в ее жертву. Она чувствует, понимает и ощущает мое приближение и до самого конца впускает мой член внутрь. Плотным кольцом из губ втянула щеки и стойко принимала груз, словно густая еда комками пропускалась прямо в пищевод. В конце концов я быстро понял, кто является Саске, когда настоящая Цунади развалилась на кровати и, источая выражение полного удовлетворения и свободы с полузакрытыми веками, потеряла сознание, перед этим озвучивая очевидный факт.